Глава вторая. «Полагаю, имя одного гостя я уже знаю», — сказал я холодно, — «а может быть, даже двух. Вы ведь пойдете на свадьбу вместе со своим хозяином, верно, Вячеслав Евгеньевич?» «Непременно», — произнес бы Косой с каменным лицом, если бы не глаз. «Ну и отлично», — ответил я. «Тогда встретимся на празднике. Не знал, Денис Евгеньевич, что вы так тесно общаетесь с Иваном Павловичем Седых по кличке Седой». С этими словами я посмотрел на начальника разрешительной системы. «Армавир — маленький город», — ответил он. «Чтобы жить тут более-менее нормально, приходится договариваться со всеми, кто договороспособен. Иван Павлович, я считаю договороспособным». «Ну да, Иван Павлович действительно бывает договороспособным», — кивнул я. «Но чаще всего все договоры, которые он согласен заключить, играют только ему на руку». Я посмотрел на Косова. «Вы ведь уже спросили у Дениса Евгеньевича, зачем мне список гостей, верно?» «Спросил», — буркнул Косой недовольно. «А мне кажется, ты, Витя, что-то умалчиваешь». «Он ответил вам ровно то же самое, что скажу и я. Список нужен мне, чтобы правильно организовать охрану объекта». «Охрану объекта организовывают люди из Алекса», — возразил Косой. «Людей из Алекса слишком мало. Так что, Вячеслав Евгеньевич, вам придется смириться с тем, что я буду участвовать в мероприятии и заранее знать, кто конкретно гуляет на свадьбе. Я же смиряюсь с тем, что там будете присутствовать вы и ваш хозяин». «С каких это пор между нами существует какая-то неприязнь?» — хмыкнул Косой. Я глянул на Сидоренко. Он был чернее тучи. В глазах начальника разрешительной системы читалось, что он тоже не рад, что этот человек находится здесь. Но, видать, сделать ничего не может. «Вы правда хотите обсудить это прямо здесь?» — спросил я, вглядываясь в единственный глаз Косова. Косой отвел взгляд. Отвел не так, как отводят, когда не могут выдержать чужого давления. Скорее так, как разрывает зрительный контакт, понимая, что упираются в волевую стену собеседника, понимая, что не смогут пробить ее или сманипулировать. «Что ж», — Косой встал, — «думаю, ты прав, Виктор. Здесь нам говорить не о чем». Косой глянул на Сидоренко, протянул ему руку, и тот пожал ее, но без особого удовольствия. «Думаю, мы поняли друг друга верно?» — спросил Косой. «Верно», — суховато ответил начальник. «Хорошо. Тогда наш человек маякнет вам, когда документы будут в горсовете. До свидания». Не попрощавшись со мной, Косой вышел. Я провожал его взглядом, пока за широкой спиной Косова не захлопнулась дверь. «Как он узнал о моей просьбе?» — спросил я. «Случайно», — ответил Сидоренко. «Он приходил ко мне по другому делу. Дело, о котором я пока не могу распространяться, Летов». Не ответив, я кивнул. В принципе, я догадывался, о чем идет речь. Догадывался, зачем сюда пришел Косой, однако делать окончательных выводов не спешил. Но, не скрою, мои мысли насчет визита Косова были тревожными. «Не смотри, что одноглазый, а все равно глазастый», — проговорил Сидоренко и пододвинул ко мне написанный от руки список имен. «Увидел список, стал задавать вопросы. Если бы я начал что-то утаивать, меня бы не поняли». «Маловато фамилий», — сказал я, беря листок в руки. «Я так понял, Витя, тебя интересуют верхи, а их братья, сватья, жены, дети, бабки, тетки без надобности». «Резонно». Пожал я плечами и бегло пробежал список взглядом. Среди остальных фамилий я тут же нашел ту, которая является корнем проблемы — Кулымов. Кулым будет присутствовать на свадьбе. Значит, вот в чем дело. Скорее всего, за ним придет Михалыч. Заметив, что мое выражение лица изменилось, Сидоренко спросил. «Что ты увидел?» «Кулым будет на свадьбе. Я знаю, что у него есть враги, опасные враги. Думаю, их и стоит остерегаться». «Старостаничники?» — внезапно спросил Сидоренко. Впрочем, я не удивился, что он оказался довольно неплохо осведомлен о делах местных. Все же Армавир и правда маленький город. «Верно». «Да ну! Они не решатся на такой шаг. Я знаю этого ПГ. Молодая, в прошлом битая. Это слишком наглый поступок для них, особенно после случившегося в Подсолнухе. Кроме того, милиция объявила на них охоту, серьезную. И двух месяцев не пройдет, как всех гадов переловят». «Посмотрим», — я пожал плечами. «А что, если у Михалыча есть союзник? что если кто-то окажет ему какую-то помощь. То, хмыкнул Сидоренко, он отморозок. Я бы назвал такого человека, как Михалыч, недоговороспособным. Уверены? Мрачно спросил я. «Далеко ж ты забрался?» — заметил Слива, одернув маленькую кружевную занавеску с окошка хатки-мазанки. Посмотрел на улицу. Там за окном тянулись до близкого горизонта пологие холмы, поросшие редкими участками голого зимнего леса. По разъяснившемуся небу бежали рваные тучи. Они отбрасывали на холм огромные тени. «Хутор северный. Думаешь, тут тебя не достанут?» Слива задернул занавеску, обернулся к Михалычу. «Менты летуют», — буркнул Михалыч. «Твой дружок Кулым нехило нас пострелял в подсолнухе. Набарагозил так, что приходится сидеть, пока на жопе ровно». Михалыч сидел за небольшим столом в единственной более-менее просторной по меркам хаты комнате. По пояс голый он держал левую вправленную руку на перевязи. Его подельник по кличке Палец сидел напротив, бросал на Сливу неприязненные взгляды, хотя и старался не показывать ему глаза. Слива видел тут еще людей Михалыча. Как минимум 10 человек крутились вокруг. Они сидели в этой и соседних хатах. Старую бабку-одиночку, хозяйку хаты, старостаничники выселили в сарай с земляным полом. «Да ничего», — прошипел Михалыч, глядя волком на Сливу. «Пока притаимся от мусоров. А как поутихнет, так я со стариком сочтусь. Одним лаве он теперь не отделается». «Ты, кстати, чего на меня вышел? Чего хочешь-то?» «Хочу сказать, что у тебя появится возможность прикончить Кулыма, и быстрее, чем ты думаешь». Палец с Михалычем переглянулись. «Чего?» — спросил Михалыч, глядя из-под своих массивных бровей. «Скоро, в следующую субботу, дочка одного армавирского депутата выходит замуж. Знаешь, за кого?» «А нахер мне знать? Какое мне дело до ихней фраерской житухи?» «Зря ты так, Михалыч». Слива сложил руки на объемном животе, пошел по пыльному, выкрашенному красным деревянному полу хаты от окна к столу. «Чтобы работать и наживать добра, надо уметь договариваться. Договариваться в том числе и с ментами, и с политиками». Михалыч сплюнул. «Мусора позорные навек, мои враги», — пробурчал он. «А фраера скоты только». «А я тебе с ними дружить и не предлагаю. Хочу только сказать, что свадьба будет у дочки депутата и внучатого племянника Кулыма, сынка двоюродной сестры его сына». «Ах уж этот кулымовский сынок», — буркнул Михалыч. «Когда-нибудь я и этого дака придушу, как только найду». «Не отвлекайся, Михалыч», — вздохнул Слива. «В общем, нужны мне твои ребята, как они». «Из моего спецназа», — рассмеялся Михалыч. «Двое погибли в подсолнухе, один ранен, в больницу его нельзя, лежит на квартире у одной тёлки. Может, умер уже, остались пятеро». «Пятерых маловато», — покачал головой Слива. «На свадьбе будет 15 человек охраны. Пятеро с московского Алекса, 10 наши, с Армавира. Афганцы. Возможно, среди них будут мужики из спецназа. Так что оборона крепкая». «Ничего, разберусь», — повел Михалыч больным плечом и покривился. «Значит, нанять меня хочешь? Ребятки мои понадобились». «А ты сам не хочешь убить Кулыма?» — холодно ответил Слива. «Отомстить ему». «Хочу», — Михалыч ощерил зубы, — «но раз уж такое дело, не за бесплатно». «Хочешь сказать, тебе еще и деньги подавай?» — рассмеялся Слива. Улыбку смахнула с лица Михалыча. «А чё? Я чё-то смешное сказал, а, Слива?» Слива, рассмеявшийся было своим собственным словам, подавил смешок. Серьезно посмотрел на Михалыча. «Слышь, малой, Слива я для своих, а для тебя, Петр Петрович. Не дорос ты еще меня по кликухе звать». «Вот как». Михалыч встал. Поправил перевязь на шее. Люди Сливы, которые тусовались за его спиной, напряглись. «Скольких ты с собой молодцов взял?» Михалыч медленно подошел к Сливе. «Семерых, кажется? Маловато. Нужно было человек 10-15, как в прошлый раз». «Ты без предела живешь», — с угрожающей хрипотцой проговорил Слива. «А ты, что ли, по понятиям? «Нахрену я верчу твои понятия, Слива? Я сам мои понятия, понял? Я сильней, я и прав. Сейчас, Слива, я сильней». Палец встал. Слива увидел, что у него за поясом чернел пистолет Макарова. «Не доводи до греха», — холодно сказал Слива. «Гля!» — Михалыч кивнул в сторону к маленькому окошку. «Посмотри, Слива, туда. Видишь? Вон твои, вон мои. Стоят, курят, как друзья». Слива посмотрел. Сам не понял, отчего. То ли злобный взгляд Михалыча заставил его отвернуть глаза, то ли любопытство. За окном во дворе хаты стояли и непринужденно курили бойцы Сливы и пацаны Михалыча. Пацанов было больше. «Давай, наверное, не быкуй», — сказал Михалыч. Слива снова впер в грубое лицо Михалыча свой тяжелый взгляд. Проговорил. «Мы дадим оружие и машину. Дадим водителя, который доставит и заберет. От тебя нужны только смелые бойцы, Михалыч. Добавь к этому 30 косых, и мы договорились». $30 000? — удивился Слива. «Не пойдет. Могу согласиться на то, что оружие оставишь себе». «Калаши? На черта мне калаши. Надо будет, сам найду», — рассмеялся Михалыч. «30 косых, Слива. 30 косых». «Я согласен на 15». Повременив пару мгновений, ответил Слива. «30». «20». «30, Слива. Иначе херач Хулыма сам. Только потом все авторитеты района будут смотреть на вашу троицу, как на говно. Хер кто с вами здороваться будет, зная, что вы кидаете своих через писюн при первой же возможности». «Сукин сын!» — подумал злобно Слива. «Вот бешеная собака. Знает же, куда давить». В этот момент Слива признался себе, что побаивается Михалыча. Они пытались его контролировать, держать в узде, но чем больше Слива узнавал этого человека, тем больше понимал, что подмять его не получится. Зато можно было попробовать его использовать. Использовать как расходник. «Заразы, киллера же не нанять!» — блуждали мысли в голове Сливы. «Все тут же на нас подумают. Весь район знает, что мы сейчас с Кулымом не в лучших отношениях». «Хорошо, 30. Но деньги, когда все сделаешь». «Ага, хрен!» — приподнял подбородок Михалыч. «Половину до, половину после». Слива нахмурился, поджал свои плотные губы. «Лады, договорились», — выдохнул он. «Я свяжусь с тобой позже. Надеюсь, ты к этому времени уже вылезешь из этой дыры». Слива демонстративно осмотрел низкий потолок хаты и вышел, не попрощавшись. Его люди последовали за ним. «Он какой-то бешеный, босс!» — пробурчал один из бойцов, когда Слива вместе со своими вернулся в машину. «Как черт!» «Бешеный!» «Правильно!» — холодно ответил Слива, задумчиво уставившись в спинку водительского сиденья. «Бешеный пес! Бешеных псов у нас принято стрелять!» «И как у вас тут проходит?» — спросил высокий, но щупловатый парень, добродушно мне улыбаясь. Одетый в джинсы, цветастую сине-желтую ветровку и дутую куртку, он держал за руку девчонку. Признаюсь, девушка ему не очень подходила. Если парень выглядел каким-то растяпистым, то она, невысокая, но стройная и хорошо сложенная, смотрелась на его фоне, словно лань под ручку с гиббоном. Девушка была брюнеткой, носила цветные ярко-желтые лосины под джинсовую юбку, а на белый свитер под горло надела коротенькую дутую куртку. Ее лицо, милое и большеглазое, казалось необычно белым на фоне черных волос. Парочка влюбленно поглядывала друг на друга, немного неловко мялась в тамбуре лады, задерживала остальных посетителей, которые толпились на улице за стеклянными дверями. «Вход 5 зеленых». Лениво буркнул Женя. «Это с человека». «Так, сейчас». Парень полез в карман за бумажником, стал в нем копаться, считая рублевые бумажки. Все это время девушка терпеливо ждала. Лицо ее приняло очень заинтересованное, даже озабоченное выражение. Она свела темные бровки, глядя, как длинные пальцы кавалера перебирают купюры. «Вот, хватит?» «Да не мне», — вздохнул Женя. «Вон, в кассу». «Ага», — смутился парень, и парочка прошмыгнула чуть дальше к кассирше. Тут у входа в зал уже стоял я, придерживал стеклянные двери. Оценивающе осмотрев парня, я решил, что надо за этой парочкой приглядывать, в случае что он вряд ли сможет постоять за девушку. Ребята получили свои квитки, и я пропустил их внутрь. Стал смотреть, как Женя запускает следующего. Сегодняшняя ночная смена в «Элладе» была довольно типичной. Клуб потихоньку набирал свои ночные обороты, и потому неадекватных посетителей нам попадалось все больше. Мы отсекли пьяного мужика, которого Женя не пустил даже в тамбур, девчонку-проститутку, пришедшую в клуб искать клиентов, и явно обкуренного паренька с красными глазами, который пытался продать мне гашиш. Буйный армянин сделал наш вечер. Он был явно знаком с предыдущим пареньком. Это я определил по столь же красным глазам. И, заявив, что денег у него нету, предложил станцевать нам лезгинку в обмен на то, что он пройдет внутрь. Мы и согласились. Но Женя все равно не пустил запыхавшегося бедолагу в клуб. Потом пошли гопнички и молодые пацанчики, которые хотели зайти на 5 минут и просто посмотреть. Естественно, таких мы разворачивали сразу. К часу ночи поток внутрь кончился, и мы стали приглядывать за тем, кто выходил и собирался в группке за дверями «Эллады». Просекали конфликты, если они вдруг начинались. «Пошли вон отсюда!» — схватил я за грудки одного пацана, явно из братков, который бычил на другого. «Стрелки в другом месте забивайте». Когда мы ворвались в круг из раскричавшихся пацанчиков, что стояли за воротами «Эллады», Женя тут же заблокировал второго, который чуть было не сцепился с тем, кого прихватил я. «А ну пошли отсюда!» — оттолкнул я зачинщика. «Чё? Ты чё, мы за вход заплатили?» — набычился он. «Хорошо, радуйся, больше не заплатишь. В этом клубе ты в последний раз». «Чё? Это ещё почему?» «Рожа мне твоя не нравится», — холодно проговорил я. Когда мы разогнали этот балаган, то все же позволили остальным вернуться внутрь. Снаружи оставили только двух драчунов. «Суки», — сказал Женя, выдыхая облачко пара в холодный воздух последних дней февраля. «Тут работать спокойно не дадут». Мы с другом стали на улице за дверями, решив немного отдохнуть от спертого клубного воздуха. Армавир был тихим. Тихим и темным. Немногочисленные работающие фонари тускловато освещали блестящую от наледи проезжую часть. «Гля!» — кивнул я на проехавшую мимо зеленую девятку. «Видал?» «Чего? Ну, девятка!» — пожал плечами Женя. «Она тут уже не первый раз проезжает. Дежурят суки!» «Думаешь, вылавливать будут?» «Ага, рыбаки херовы!» «Ну, тогда...» — Женя, прислонившийся к стене, выпрямился, сунул руки в карманы куртки. «Тогда смотрим в оба, как всегда». Через час народ стал потихоньку расходиться, и девятка, как мы и ожидали, причалила на стоянку. Наружу выбрались пацаны в вислых спортивных штанах и кожанках. Из-за руля вышел самый крепкий, высокий, бритоголовый детина с глуповатым, но злым лицом. Я толкнул Женю локтем, чтобы он был внимательным. Вместе, находясь на улице, мы стали контролировать обстановку. Когда из клуба разом вышли несколько человек, а на входе дышала воздухом немаленькая группа молодежи, я увидел, как лысый кого-то высматривает среди посетителей. Мы следили за ними долго и расслабились, только когда братки сели в машину и отъехали. «Кажись, никто не понравился», — буркнул подрасслабившийся Женя. Когда мы вернулись в тамбур, я вошел в клуб, чтобы погреться, Женя же завел разговор с кассиршей. Быстро устав от зарубежной музыки, я задумался купить себе плеер. Все же, когда я был за рулем, почти всегда слушал музыку, преимущественно отечественный рок. А сейчас пятерка пылится дома, и я начал скучать по любимым песням. Клуб немного опустел, и Женя с кассиршей также переместились внутрь, стали у бара, заболтались. Я же так и стоял внутри, у входа в тамбур, подпирая стену. Смотрел, как под светом музыку и какой-то бешеный ритм остервенело дергаются люди. Внезапно кто-то тронул меня за плечо. Я обернулся, глянул сверху вниз на уже знакомого мне робкого паренька, кавалера-брюнеточки. Когда увидел его бледное от страха лицо, насторожился. Что случилось? Подавшись к нему и перекрикивая музыку, спросил я, в общем-то догадываясь, в чем дело. «Настю, там! Уводят!» — крикнул он ломающимся голосом. «В чужую машину сажают! Какой-то лысый!»